Часть шестая. Опять Селезенкин не выдержал. Обещался через три дня приехать в ресторан, а приехал через день. Он приехал поздно вечером и привез с собою большую бомбоньерку конфет для Насти. Певицы русского хора пели во втором отделении и были в сарафанах. Он тотчас же подошел к эстраде. Настя увидала его и улыбнулась ему. Он поднял бомбоньерку, обернутую бумагой и обвязанную розовой ленточкой крест-накрест, и показал ей. Селезенкин был в кураже и вследствие этого развязания. Он приехал с каких-то именин, был одет в черный сюртук и в белый галстук. Номер кончился, и Селезенкин, взяв бомбоньерку под мышку, принялся аплодировать и кричать бис. Певицы запели. Его кто-то тронул сзади по плечу. Он обернулся и увидал Зою Кондратьевну. — На Настю любуетесь? — спросила она его и, протянув руку, прибавила. — Здравствуйте. — Доброго здоровья-с, — раскланился Селезенкин. — Действительно, на Настасью Семеновну любуюсь. Как это они пляшут чудесно после каждого куплета! Пляшут и сапожками пристукивают. Топ-топ, топ-топ. Прямо, можно сказать, девица аховая. Удивительно. — А чего же вы это стоите-то? Или вырасти хотите? Садитесь, вот место. И Зоя Кондратьевна указала на стул около столика, за которым Селезенкин сидел с Хапирским третьего дня. — Только что приехал-с. — сообщил он, усаживаясь около Зои Кондратьевны. — Вот и бомбоньерочка конфеток привез для вашей воспитанницы. — Настя? Очень уж вы ее балуете. — Пущай кушают. Молодые зубки работы требуют. Да и так, отменная девушка. — Я и сама ее люблю, — томно отвечала Зоя Кондратьевна, закатывая подведенные глаза. — Ах, вы не поверите, что мне стоит ее воспитание, мсье Селезенкин. Ведь я ее взяла из грязной, невежественной семьи. Отец — горький пьяница. Да уж и не знаю, жив ли теперь. Он был вдовец, и девочка росла совсем без презрения. Я взяла, и нужно было отучить ее от ужасных манер. А какие она слова говорила, боже ты мой! Она не умела ни читать, ни писать, и вот я отдала ее в пансион, а до пансиона сама учила. Целую зиму она пробыла в пансионе. Мы тогда жили в Харькове. Наконец, надо было обуть, одеть и одеть хорошо. Вы видите, она у меня нарядно ходит, — хвасталась Зоя Кондратьевна перед Селезенкиным. Ах, она мне так дорого стоит! Селезенкин выслушал все это и разрешился следующей фразой. — За это вам и старицу воздастся, Зоя Кондратьевна. — Ну, только уж не от нее. Ах, у меня это уже третья воспитанница, и они ничего этого не чувствуют. Но я все-таки делаю доброе дело и в дальнейшем буду делать. К Селезенкину подошел официант с салфеткой под мышкой, сделал вопросительное лицо и спросил, не прикажет ли он чего. — Для меня покуда ничего, — отвечал тот. — Я только сейчас с именин приехал. А вот разве что дамский пол? — И мне ничего не надо, — отвечала Зоя Кондратьевна. — А лучше потом. — Вы будете сегодня ужинать? Тогда бы я и Настю пригласила, — прибавила она. Селезенкин замялся. — Да как вам сказать, — проговорил он. — Теперь Филиппов пост, а я скоромно-то не ем. Деды наши не ели, отцы не ели, так нам-то уж зачем же? А на постном масле здесь ничего не приготовляют. — Вот вы какой постник! — удивилась Зоя Кондратьевна. — Впрочем, рыбной закусочки и ситринки под хреном можно. Хорошо-с, будем ужинать. Только уж вы, пожалуйста, и Настеньку пригласите. Только из-за нее, только из-за нее. Хапирского возьмем. — Хорошо, хорошо. Но я попрошу пригласить и Маримьяну. Она у меня в хоре старшая певица и всегда так обижается, когда ею пренебрегают. Селезенкин хотел было возразить, но повел слегка плечами и отвечал. — Можно и мадам Маримьяну. — Да она не мадам, а мадемуазель. — Ну, все равно, кто их там разберет? Махнул рукой Селезенкин, полез в карман, достал софьяновый футлярчик, положил его на стол перед Зоей Кондратьевной и, как из ружья, выпалил. — А это вам-с. — А что же это такое? — спросила та, откинувшись от стола. — Да так-с, малая малость. Извольте получить, а нас любить и жаловать. За вашу... ну да все равно, будемте знакомы. Селезенкин протянул Зое Кондратьевне руку и пожал. Зоя Кондратьевна открыла футляр и воскликнула. — Брошка? Да за что же это вы мне? — А за то, что вы тетенька вашей воспитанницы Настеньки, которая, можно сказать, первый бутон. Прошу носить на радость. Зоя Кондратьевна рассматривала брошь и притворно говорила. — Ой, да напрасно это вы! Ну, право, напрасно. Вовсе не напрасно. Поминайте только добрым словом Петра Матвеевича Селезенкина и будьте здоровы. В это время русский хор Колкиной кончил петь, сошел с эстрады и подошел к Зое Кондратьевне, здороваясь с Селезенкиным. Смотрите, девица, какую мне брошку сейчас поднес месье Селезенкин, показывала та футляр. Настя, смотри. Ой! «Какая прелесть!» — восклицали певицы, рассматривая вещицу. Пока певицы рассматривали брошку, Селезенкин взял Настю за руку, отвел ее в сторону и, подавая ей бомбоньерку с конфектами, проговорил. «А это вам-с, для услаждения сладостью. Потешьте ваши зубки беленькие». «Мерси», — сказала Настя, принимая конфеты. «Там внутри и золотой есть вам на перчатке. Не извольте потерять-с», — предупредил ее Селезенкин. «Настя, ты видела брошку?» — позвала воспитанницу Зоя Кондратьевна. «Видела, видела, тетенька». А певицы уже шептались. «Не на шутку старик втюрился в нашу Настюшку, и ей, и хозяйке по подарку». «Ну какой же он старик? Таких стариков можно с хлебом есть. Послушайте, Маримьяна Ивановна, он не одной хозяйки. Он вчера и Даше с Надей на перчатки подарил и обещался еще им духов купить». «Да что вы!» Маримьяна Ивановна вся вспыхнула и через минуту стояла перед Селезенкиным. «А послушайте, а что же вы обо мне-то забываете?» начала она. «А ведь я, можно сказать, Насте гувернанткой была, да и по сейчас». «То есть как это?» — удивился Селезенкин. «Очень просто. Другим дарите на перчатки, а меня пренебрегли. А я вам могу много и много способствовать». «На перчатки-то? А, да-да. Но ведь вы не подходили ко мне вчера». «Одни нахалки, а у других совесть. А вы знаете, я даже грамоте Настю выучила. А уж как я за ней смотрю-то, в оба смотрю. Может быть, через мое смотрение-то она и...» «Извините, голубушка, ничего я этого не знал». Селезенкин смутился, полез в карман за бумажником, достал оттуда трехрублевую бумажку и сказал: «Вот-с». «Мерси», — отвечала грузная Маримьяна Ивановна, взяв деньги и пряча их за корсаж, подмигнула ему и прибавила. — «Забывать меня не будете, так я вам много и много помогу». Певицы расходились. На эстраде пела и плясала англичанка, одетая в костюм акробатки. Селезенкин принужден был заказать ужин в отдельном кабинете. Заказал он его с помощью Хаперского. Тот прямо объявил, что без шампанского нельзя, и приказал заморозить две бутылки. «Мне самому ничего не надо», — — говорил он в свое оправдание. — Полбутылки водки к закуске, вот и все. Но я про Зою Кондратьевну. Сегодня у вас первое сближение с ней, первый случай задобрить ее в вашу пользу. Да и Маримьяна нужный человек. Я враг бросания денег, но тут не жалейте. Все это впоследствии отразится. — Да я не жалею, — отвечал Селезенкин, но в душе чертыхался. О, с каким удовольствием заказал бы он втрое более роскошный ужин, если бы ему пришлось ужинать одному с Настей. Но тут приходилось кормить двух старых ведьм, как он выражался мысленно, а Настя хоть и будет присутствовать за ужином, но под присмотром этих самых ведьм, и ему не придется перекинуться с ней о его любви и десятком слов. Зоя Кондратьевна, впрочем, была справедлива, и за брошку и ужин дала Селезенкину возможность перед ужином поговорить с Настей минут пять. Селезенкин сидел с Хоперским за столиком и угощал его портером, как вдруг показалась Настя. Она шла одна, без провожатых, и грызла кедровые орехи, бросая скорлупу в катки с латаниями и лавровыми деревьями. Селезенкин увидал ее, вздрогнул и принялся поправлять у себя галстук. С соседнего столика какой-то молодой франтик крикнул. — Барышня! Пожалуйте, разделите нашу компанию. Но Настя не обратила на него никакого внимания и подошла к столу Селезенкина. Маримьяна отпустила меня одну и сказала, чтобы я подошла к вам, — проговорила она. Вот что значит дать на перчатки. Послушайте, я все забываю, как вас зовут, — спросила она Селезенкина. Петр Матвеевич. — отвечал Селезенкин, весь вспыхнув и предлагая Насте стул. — Послушайте, Петр Матвеевич, привезите ей банку духов и банку помады. Она просила вам передать. — Хорошо-с, хорошо-с, с превеликим удовольствием привезу. Что вы сказали, закон. Настя присела к столу. Хоперский улыбнулся и проговорил. — Ну, и я вас оставлю одних, поваркуйте. Он наскоро допил остаток портеру и поднялся со стула. Селезенкин и Настя сидели друг против друга. У Селезенкина было много, что сказать Насте, но он, застигнутый врасплох, не знал, с чего начать, и молчал. Настя навела его на разговор. Она сидела, протянув руку, любовалась на подаренный ей браслет и, наконец, сказала. — Вот за браслет... Очень и очень вам благодарна. Вы знаете, немка Конкордия до того разозлилась, зачем у меня такой браслет, что даже теперь и не кланяется со мной. Я иду, а она отворачивается. Лучше этого у вас второй браслет будет, Настенька, только полюбите меня хорошенько, проговорил Селезенкин, дотронувшись до ее руки. Да я и то, люблю вас. Да будто бы. — А в квартирку, которую бы я вам нанял, переедете? — Да я-то с удовольствием, но как Зоя Кондратьевна? — Зою Кондратьевну мы уговорим, но я не вижу причины, отчего вам не переехать на свою квартирку, даже если бы Зоя Кондратьевна заупрямилась. — Ах, нет, как возможно, да что вы, она все-таки меня воспитала, — боязливо произнесла Настя. — Вы поговорите с ней. — Поговорим, поговорим. А вы будете иметь квартирку, кухарку, которая будет вам стряпать. Все-все. Одевать я вас буду, как куколку. Тут Настя вспомнила наставление, которое ей дал Хоперский, и совершенно хладнокровно произнесла. — А обеспечение какое вы мне положите? Селезенкина этот вопрос покоробил. — То есть как это обеспечение? — спросил он. — Не знаю. Мне сказали, что надо обеспечение. 3000 рублей обеспечение, чтобы на мое имя в банке. Мне говорили, что без этого нельзя. Селезенкин крякнул. Он никак не ожидал такого вопроса. В голове его мелькнуло. — И Зое Кондратьевне плати, и ей обеспечение. Во что же это все обойдется? — А кто же вам говорил, душечка, насчет обеспечения? — спросил он Настю. — Я не знаю, право, но кто-то говорил. Настя не захотела выдать Хоперского. — Зоя Кондратьевна говорила? — допытывался Селезенкин. — Нет, не она. Она со мной об этом не говорила. Да, кажется, и не знает, что вы зовете меня на содержание. — Так кто же? Певицы? — Да, должно быть, что певицы. Но я, право, забыла, кто. — Или, может быть, Хоперский? — Ах, право, не помню, но кто-то говорил. Не говорили так, что надо обеспечение, а без обеспечения нельзя. — Да чего вы сердитесь-то? — спросила Настя, видя, что Селезенкин морщится. — Ведь это же не я, а мне говорили. — Эх, Настенька, сами-то вы ангельская душа, но окружены-то вы разными крокодилами, аспидами и василисками. Я в вас влюблен до безумия, и, можно сказать, вся мечта моего воображения — денно и ношно одни вы. Что мое, то и ваше, моей любви, а вы спрашиваете обеспечение. Селезенкин махнул рукой. — Да мне не надо, не надо, ничего не надо, а только люди говорили, что надо, а я ничего. Чего вы так уж очень на меня? — испуганно проговорила Настя. — Горько-с, горько-с, — хлопнул себя в грудь кулаком Селезенкин. — Вся жизнь моя для вас, а вы говорите обеспечение. — Да не я это, не я. Что вы? Успокойтесь. А просто мне говорили, что так надо. И говорили так. А вдруг он умрет? Ну, это вы, то есть. Или разлюбит. Тогда у тебя 3000 останется на черный день. — Да не намерен я умирать-то вовсе, душечка моя милая. Уж разлюблять и подавно. Можно ли при такой любви разлюбить вас, мою кралечку писаную? Эх, Настенька, Настенька! — Да ладно, бросим об этом говорить. Не надо мне вашего обеспечения, не хочу я. — Вы, главное, других-то не слушайте. Мало ли, что они вам наскажут. А вы действуйте по-своему, как вам душа говорит, — наставлял Настю Селезенкин. — Да я согласна, согласна, — подтверждала она и, увидав Дашу Хохотову, сказала. — Вон за мной идут. До свидания. — Намиловались? — спросила Даша, подходя к столу. — Ну, пойдем, Настя. Зоя Кондратьевна тебя требует. — А вы, господин влюбленный, хоть бы апельсинчиками сегодня угостили. — Сейчас я пришлю вам апельсинов. Где вы будете сидеть? — спросил Селезенкин. — На верхней галерее, за хозяйским столом. У Рываева теперь нет в саду. — Ну, я пришлю десяток на всех сестер. Даша и Настя отошли от стола. Показался Хоперский. — Ну что? — Переговорили с предметом? — задал он вопрос Селезенкину. — Да, малость побеседовали. — Ну, теперь-то у вас сердце как прованским маслом смазано, — улыбнулся Хоперский и прибавил. — Ну, закуска в кабинете приготовлена, можно идти. — Пойдемте, — сказал, тяжело вздохнув, Селезенкин и поднялся со стула. Он все еще не мог успокоиться от вопроса Насти об обеспечении. Они отправились в кабинет. — Пару слов. Можно вам по секрету сказать? — тронул Селезенкина за плечо Хоперский и остановился. — Что такое? — Проигрался сегодня на бильярде и сижу без гроша. Не дадите ли десяточку до жалования? Селезенкина опять покоробила. «Вот прорва-то ресторан!» — подумал он, но, стиснув зубы, вынул из кармана бумажник и дал 10 рублей. «Постойте, надо еще певицам десяток апельсинов послать!» — вспомнил он, подозвал к себе официанта и заказал апельсины, уплатив деньги. И вот Селезенкин в отдельном кабинете с содержательницей хора, двумя хористками и аккомпаниатором. На отдельном столике была приготовлена холодная закуска с несколькими бутылками различных водок. «Можно приступить?» — спросил Хапирский, умильно смотря на красиво сервированную закуску и потирая руки. «Да-да, пожалуйте по рюмочке», — рассеянно предложил Селезенкин. Настя своим разговором об обеспечении совсем расстроила его. «Подводите же, господа кавалеры, дам к столу», — сказала Зоя Кондратьевна, сидевшая в глубине кабинета на диване. «Мосье Селезенкин, берите же вашу даму!» Селезенкин было подошел к ней, но она заговорила. «Зачем же вы лукавите? Ведь ваша дама не я, а Настя. Она, ваша дама сердца, ее и подводите. А у меня есть кавалер. Хаперский, что же вы?» Тот свернул руку калачиком и подвел Зою Кондратьевну к столу. «Пожалуйте закусить», — пробормотал Настя Селезенкин. «Неловкий, неловкий кавалер. Не умеет, как следует, с дамами», — заговорила Маремьяна Ивановна, подходя к столу и наливая себе рюмку водки. «Мосье Селезенкин, будьте здоровы», — возгласила она и по-мужски опрокинула в рот рюмку. «Вам какой?» — спрашивал Зою Кондратьевну Хаперский. «Рябиновый. И уж наливайте рюмку побольше. Я прямо от холода пью. Ужасно озябло». Зоя Кондратьевна чокнулась с Селезенкиным и Хаперским и выпила. Настя водки не пила. «С чем бутербродец вам сделать?» — спрашивал ее Селезенкин. «С икоркой». «Повторить», — возглашал Хаперский. Зоя Кондратьевна и Маремьяна повторили наравне с мужчинами. Вообще, водку они пили как мужчины и не отказались даже от третьей рюмки. Маремьяна, потная и раскрасневшаяся, подошла к Селезенкину и шепнула. «А Даша на вас сильно обижается, что вы не пригласили ее ужинать. Она подруга Насти и спит с ней вместе в комнате». «Да ведь это же не я, Зоя Кондратьевна. Она сама мне сказала, что пригласить только вас да Настю». «Да мало ли что Зоя Кондратьевна говорит. А Даша вам полезнее Зои Кондратьевны будет». «Право, я уж не знаю, как», — смутился Селезенкин. «Впрочем, я ей апельсинов послал». «Да что апельсины? Апельсины само собой, а ужин само собой». «Мосье Селезенкин, пожалуйста, садитесь около вашей дамы», — звала его Зоя Кондратьевна и кивнула головой на Настю. «Садись, Настя, вон там. А я с Маремьяной против вас сяду и Хаперского в середину. У нас он один кавалер, так что мы его разделим пополам. Правая половина мне, левая Маремьяне». Все уселись за стол. Маремьяна, пившая не рябиновую, а простую крепкую водку, захмелела и кидала в Селезенкина хлебными шариками. После рыбного блюда она подмигнула Селезенкину и сказала. «А Даша Хохотова вам отомстит». «В другой раз попотчуем и задобрим ее», — отвечал Селезенкин, держа под столом руку Насти и пожимая ее. И та не отнимала руки. За вторым блюдом, состоявшим из рябчиков, подали шампанское. «За здоровье Петра Матвеевича!» — провозгласил тост Хаперский. К Селезенкину все потянулись со стаканами. Селезенкину очень хотелось провозгласить тост за здоровье Насти, но он не посмел и предложил общий тост. «За здоровье дам». «Пить уж лучше только за здоровье Насти. Я вижу, чего вам хочется», — сказала ему Зоя Кондратьевна. «И за здоровье Настасьи Семеновны, и за здоровье ваше», — поправился он, но, чокаясь с Настей, шепнул ей. «За вас пью особенно». После мороженого все закурили папироски и продолжали пить вино. Лица у всех раскраснелись и сделались потными. Зоя Кондратьевна тронула Селезенкина за плечо и сказала. «Сядем-ка вон там на диван, да потолкуем». Селезенкин повиновался. К Когда они уселись на диване, Зоя Кондратьевна начала. — Слышала я, что вы влюблены в нашу Настю и хотите устроить ее судьбу. — Позвольте, а кто вам сказал? Господин Хоперский, должно быть? — смущенно спросил Селезенкин. — Ну да уж, кто бы там ни сказал. Да это и так видно. Стоит на вас только посмотреть. Чего вы запираетесь-то? — Да я и не запираюсь, а только хотел узнать. — Да-с, большой вопль чувствую. Селезенкин вздохнул. — Ну что ж, это все можно устроить, — ободрила его Зоя Кондратьевна. — Голубушка, тетенька! Селезенкин схватил ее обеими руками за руку. — Постойте, постойте, дайте досказать. Хотя я люблю свою воспитанницу и сильно привыкла к ней, но зачем же я буду вредить ее счастью, если она сама согласна? — Согласна, согласна, — подхватил Селезенкин. — А согласна, так и разговаривать нечего. Она хоть и очень молода, но уже и не дитя. — Как дочку родную буду беречь и охранять, и будет она как сыр в масле. Вы ведь ее, разумеется, вон из хора взять хотите. Само собой, не место им здесь. Ну, какое это место? Они должны как пион в вазе. Хор потерпит большой ущерб, и все это отразится на мне, как на хозяйке. Да-с, надо будет другую такую же искать. Найдете, найдете, Зоя Кондратьевна, сказал Селезенкин. Найти-то найдем, да не скоро. Ведь надо вновь воспитывать. А воспитание-то, Настя, сколько мне стоило? — жаловалась Зоя Кондратьевна. — Впрочем, если вы мне возвратите все то, что она мне стоила, то я отдаю ее вам с руками и ногами. Селезенкина покоробила, и он опять тяжело вздохнул. — А сколько? — спросил он. — Да она мне дорого стоила, но больше 3000 я от вас не потребую. — Фу ты! Да куда же вам такую сумму? За такие деньги можно 4 воспитать. — Полноте, полноте вздор-то городить. — Много-с. Зоя Кондратьевна покачала головой. — Ха, а еще говорите, что влюбленный, — сказала она. — Влюблен-с. Ужасти, как влюбленц, но ну, нельзя же так. Судите сами, ведь 3000 — это целый капитал. Да, насчет капитала. Беря ее на свое обеспечение, вы ведь должны будете ее на всякий случай капиталом обеспечить. Положите 4-5 тысяч в банк на ее имя. Селезенкин развел руками. — Зоя Кондратьевна, помилосердствуйте, ведь с одного вала двух шкур не дерут. 4000, если Настеньке, да вам 3, ведь это же 7000. — А что это такое за капитал, если кто влюблен? — Да тыщенки 2, ведь еще Настеньке на обстановку квартиры и наряды потребуется, — возвысил голос Селезенкин. — Мало 2000, — сказала Зоя Кондратьевна. — Ну, а если уж 3000, то это все вместе будет 10. — А что же такое 10 тысяч для влюбленного богатого человека? — Да много-с. — Нет, это не любовь, если вы 10 тысяч жалеете. Люди жизнь отдают. Селезенкин молчал. У него и хмель с головой выскочил. — Ну так вот подумайте, — сказала Зоя Кондратьевна. «А теперь пойдите и помилуйтесь с вашим предметом», — прибавила она и отошла от Селезенкина. Селезенкин почесал затылок, подошел к Насте и хотел ей что-то сказать, но послышался звонок, призывающий певицы Хоперского к исполнению на эстраде увеселений. «Идите, Хоперский, идите, девицы!» — крикнула Зоя Кондратьевна. «Звонят!» «До свидания!» — Вы не уходите, подождите нас, — сказала Селезенкину Настя и выбежала из кабинета. Вслед за нею пошли Хоперский и Маримьяна Ивановна. Был 3 часа ночи. Певицы русского хора и их хозяйка ушли уже домой. Селезенкин также уезжал из ресторана. Его провожал Хаперский, довел до прихожей и остановился поговорить с ним. Пьян Селезенкин не был, но был сильно возбужден цифрой, которую заломила за Настю Зоя Кондратьевна. «Шесть тысяч!» — возмущался он, надевая на себя шубу, которую ему подал швейцар. «Шесть тысяч! Да ведь это же ужас, что такое! 3000 хозяйки и 3000 Настюши! 3000 за воспитание! Да она ее во французском институте каком-нибудь, что ли, воспитывала!» И, конечно же, тут не за воспитание главным образом, а за убитки, которые потерпит хор вследствие отсутствия Насти, — пояснял ему Хаперский. Но ведь и это только с первого раза. Запрос в карман не лезет, а вам поторговаться надо, — утешал он его. Да как тут торговаться, если 6000 только чистоганом? Начните с половины. Давайте половину. Да ведь и половина-то все-таки 3000. Что я, миллионер, что ли? Ведь и к 3000 нужно прибавить 1000-2 на обстановку для Насти. Да 1000 рублей просолишь на подарки всей братьи, да на угощение. Вот вам уже и 6. И Хаперский пожал плечами. Если уж так рассчитывать, тогда не нужно искать девушку из хора, сказал он. Как хотите, а ведь она все-таки здешняя звезда. Селезенкин, заметив, что швейцар прислушивается к их разговору, отодвинулся в угол и произнес. — По-моему, и на звезду тут много. Сама-то Настенька Купидон. Для самой Настеньки я ничего не пожалею, душу отдам. Но ведь это же хозяйки, старые ведьми, с позволения сказать. — Хозяйки только половину, а другую половину Насте в обеспечение. А Настя мне сегодня сказала, что ей самой никакого обеспечения не надо, а ее на это обеспечение другие наущают. «Кто другие?» — быстро спросил Хаперский. Он вспомнил, что он-то и был тот человек, который наставлял Настю непременно требовать обеспечения, но Селезенкин отвечал. «Да кому же быть-то, кроме хозяйки? Ну и товарки, разумеется. А Настюша не хочет. Она прямо мне сказала... По мне, пожалуй, и не надо. А давеча я вел переговоры с Зоей Кондратьевной и объяснил ей, что Настенька вовсе не требует обеспечения, а Зоя Кондратьевна на это мне такие слова. Ну, что она, дура, понимает? Разумеется, она ничего не понимает. А я, говорит, не дозволю ей без обеспечения, потому что люблю ее. Надо торговаться, — стоял на своем Хаперский. Назначьте, что можете дать Зое Кондратьевне и Насте, а потом прибавляйте понемногу. Назначьте, чего не жаль, а затем стоя с другой стороны уступки. Да ведь Настюша уже отказывается, так какое же ей обеспечение? А старухе 1000 рублей в глотку, вот и все, — раздраженно произнес Селезенкин. Нет, на это она не согласится. То есть себе-то она, может быть, 1500 согласится взять, а Настю без обеспечения не выпустит. Да какое же право она имеет ее удерживать, если ей за воспитание будет уплочено? Ведь Настя же не крепостная, согласна без обеспечения, вот и весь сказ. И так, да не так. Ведь судиться вы с ней же не будете, доказывал Хаперский. Еще бы судиться. Сраму на себя не возьму. Но и она не имеет права удерживать, если Настюша возьмет, да и уйдет от нее. Настюша мне верит, и достаточно. Упрямился Селезенкин, запахнул шубу и проговорил. Прощайте. Хаперский протянул ему руку и сказал. Я скажу Зое Кондратьевне, чтобы она спустила. 3000 — это действительно много. Когда вы к нам опять приедете? «Послезавтра приеду. Рано приеду, часов в 7 вечера приеду. Зоя Кондратьевна чай пить к себе звала, так к ней заеду, а уж потом от нее сюда». Селезенкин уехал. По дороге домой, сидя в санях, он приводил себе на память и обдумывал все детали того, что с ним произошло сегодня вечером. «И выжиги же!» — мелькало у него в голове. Вот народ-то! Как вранье нападали, налетели на меня со всех сторон и рвали. Один портеру подай, другой ужин, третий на перчатки, четвертый апельсинов ей дай. И ему вспомнилось, как Зоя Кондратьевна приглашала его к себе чай пить. «Конечно же, у нас здесь за городом ничего хорошего нет, и угостить вас, кроме как чаем с булками, я ничем не могу. Ну, а фрукты-то и закусочку кое-какую вы, я думаю, и с собой привезете». «К себе в гости зовет, от меня закуску требует». И все это сейчас же после того, как ей брошку в 50 рублей подарил. «Акула какая-то!» — продолжал размышлять Селезенкин. «И певицы накинулись с требованиями. Мыло, помады, духов им привези». «Выдры!» — выругался он. Сани катились по хорошей снежной дороге. Морозный воздух освежил Селезенкина и успокоил его. Селезенкин ехал и продолжал рассуждать. «Начну с 1000 рублей торговаться, как советует Хоперский. А уж больше 1500 не дам ей. А Настя так, без обеспечения. Лучше же я ей лисью ротонду подарю 400 рублей. Тоже обеспечение будет. На чашке чая с хозяйкой поторгуюсь, а в следующий раз Настюше ротонду привезу. Ведь и ротонду всегда можно в деньги превратить, если я... Да разве я брошу Настюшу, чтоб ей продавать ротонду? Да ни в жизнь не брошу. Зачем? С какой стати такую душечку бросать? Скорее же она меня бросит, если какой-нибудь молоденький да богатенький станет мне дорогу переходить». И перед Селезенкиным вставала свеженькая миловидная фигурка Насти. «Послезавтра опять с конфектами к ней явлюсь. Мыло, помады и духов ей привезу», — говорил он себе мысленно. «Эх, если бы не вранье это проклятое, не ее товарки! Это ведь послезавтра и поговорить с ней не дадут по-настоящему. Так около нее и будут торчать да лопухи свои распространять, чтоб ни одного сказанного ей моего слова не пропустить. А на закуску свезу старухи окорок ветчины, сига копченого да икры. Достаточно будет. Водка тушь у нее найдется, а вина не надо. Музыкант тоже хорош», — вспомнил он про Хоперского. «Разыгрывал, разыгрывал из себя благородного, а сегодня вдруг дайте взаймы 10 рублей. Впрочем, хорошо еще, что хоть только 10 рублей спросил-то. Ерыги!» — закончил Селезенкин. Сани ехали уже по улице, где жил Селезенкин. Вот и подъезд, ведущий в его квартиру. 5000 на все баловство себе осигную, а мало этого, так и Насте не надо. Перестану ездить и постараюсь забыть ее. Я человек умственный, а не совраз без узды», — решил Селезенкин, когда сани подкатили к подъезду, и вышел из саней. В ожидании приезда Селезенкина на чашку чая у Зои Кондратьевны на дворе, у крыльца и в сенях горели 5 матовых стеклянных лампионов со стеариновыми огарками, похищенных ею из зимнего сада Урываева. На столе, покрытом чистой белой скатертью, высилась большая лампа с красным бумажным абажуром. Везде топились печи, об ожидании закусок Селезенкина выпрошено было у ресторанного Тафель-Деккера 6 фарфоровых тарелок и мельхиоровое блюдо. Певицы, которых Селезенкин видел обыкновенно только в костюмах или в форменных черных платьях с розовыми, а иногда голубыми лентами, вырядились в свои лучшие наряды. Даша Хохотова была одета для чего-то даже в шелковое платье со шлейфом и декольте, хотя это декольте должна была кутать в пуховый платок. На улице стоял сильный мороз, и в комнатах, невзирая на усиленную топку, было так холодно, что при разговоре у всех шел изо ртов пар. Зоя Кондратьевна сидела в сибирских меховых туфлях, купленных ею в Нижнем на ярмарке, и в своей неизбежной беличьей накидке с хвостами шерстью вверх. Чахоточная брюнетка Ольга Долгова также сидела вся закутанная в черные длинные хвосты. Настя оделась в мордовский костюм своего рукоделия, надела на голову повязку, а за повязку заткнула три розы, которые ей вчера поднес в зимнем саду какой-то пьяненький Франтик. Почти все певицы, а также и сама Зоя Кондратьевна курили, а потому накурено было страшно.